Глава 17. Грозный марабу. Со всеми предосторожностями взлетели в воздух. Облегченно выдохнули, только когда поднялись в космос, и никто нас не атаковал. Из согласованного с армией срока в 48 часов, когда нам не должны мешать грабить континент, осталось 39. Не та ситуация, когда можно расслабиться. Поэтому, прежде всего, мы занялись поиском следующего военного космодрома. Заняв предыдущий, мы уточнили по его внешнему виду критерии для поиска следующего. Все же гражданские военные космодромы отличаются. Поэтому следующий военный космодром мы нашли быстро, всего в 500 километрах от предыдущего. И после предварительно проведенной разведки я восторженно присвистнул. Помимо 5 небольших кораблей по центру космодрома находился еще какой-то гигант, раза в 3 больше остальных. И не было сомнений, что это может быть просто случайно оказавшееся здесь гражданское судно. В моем навыке пилота были обводы и характеристики всех типовых военных и гражданских кораблей. Так что я знал, что корабль по центру был фрегатом-координатором, используясь для космических десантных войск в ходе спецопераций. Но не координатором для того, чтобы отсиживаться подальше от поля битвы, а координатором для непосредственного проведения спецопераций, то есть и с вооружением у него было все хорошо. Но его главным преимуществом были мощные радары, делавшие его именно тем, что нам было сейчас нужно. Дальность этих радаров превосходила дальность диверсионно-разведывательных кораблей на 20%. Более мощные были только у военных крейсеров, но те были такими громадными, что их собирали в космосе, и на планетарных космодромах их найти было невозможно. Они на планеты вообще не садились. Вот, кстати, интересный вопрос, найти бы один из этих крейсеров. Где они могут быть после того, как их команды вымерли? Но это вопрос на будущее. Сейчас я радовался нашей находке. Помимо радаров, учитывая специализацию фрегата, у него все неплохо было и с оружием. Примерно как 4 наших крещета выходило по боевой мощи, учитывая тоннаж, превосходящий его в 5 раз. Имелся в том числе такой мощный лазер, что обычный корабль из наших уже имевшихся гражданских и боевых вполне может одним удачным ударом вывести из строя. И хотя требовалось 2 пилота для управления, это того однозначно стоило. И в подбор к главному кораблю на космодроме шли остальные 5, все десантно-диверсионные, как наш кречет, шустрые, с прекрасным радаром. Послабее в плане вооружения, что заставило немного пожалеть. Нам бы хватило еще одного такого корабля с учетом появления фрегата-координатора, который, надеюсь, удастся благополучно взломать, мы вполне могли ограничиться и уже имеющимся кречетом. Ну ладно, и эти кораблики пойдут в дело. Пригодятся, если придется делить эскадру на несколько звеньев. Пара десантно-диверсионных кораблей плюс несколько уже имеющихся у нас мониторов. И будет хорошо и с разведкой, и с огневой мощью. «Коршун, ворон, марабу, беркут, филин, лунь!» — сказала внезапно Наташка. Я только усмехнулся. Видимо, малая заранее продумала название для наших будущих кораблей и сейчас сходу их и выложила. Конечно, будущих пилотов кораблей это ни к чему не обязывало. Хотя сомневаюсь, что они будут менять название с Наташкиных. Она была всеобщей любимицей. Но могут поссориться между собой за то, чтобы именно их корабль не назывался «Марабу». Он же падальщик, вроде, если я правильно помню, хотя кто его знает. Дальше начались стандартные операции. Найти строительную базу, переместить туннели-прокладчик, проложить туннель, взорвать центр управления... Начать взлом кораблей и погрузку всего ценного на корабли. Все прошло стандартно. Придуманная в первый раз схема работала безукоризненно. Взлом кораблей, конечно, начали с фрегата-координатора. С ним все прошло хорошо, после чего я отправил его на дежурство в ближайший космос. Если кто запланирует на нас напасть, он успеет издалека заметить и предупредить, так что сможем приготовиться и дать отпор. Или, если у врага будет подавляющее превосходство, быстро отступить. Пилотами стали Сатору с его супругой. Они, конечно, в разводе, но, думаю, еще помнят, как действовать слаженно. В процессе взлома второго корабля Серега доложил, что цены на навык стрелка-космолета взлетели до космических высот, добавив при этом грустно, что каламбур у него получился случайно. Всякие каламбуры меня никак не интересовали, но суть проблемы была им описана верно. Нам приходилось выкладывать умопомрачительное количество трофеев, чтобы получить хоть один, а нам не хватало еще пять. Свидетелем нашего разговора стал олигарх, который тут же сказал: «А зачем мы с нашей армией устраиваем конкуренцию на пустом месте? Это же именно она тоже задирает цены, конкурируя с нами. Вряд ли кто еще на Земле сейчас имеет шанс разжиться космолетом. В итоге мы тратим впустую ценные ресурсы, и они тоже». «А что сделать?» — спросил я. «Да напишите просто им, что нам нужно купить всего лишь еще пять навыков стрелка, и потом мы с рынка уходим, у нас же отряд маленький. Можно договориться, что, к примеру, 20 часов в день они выставляют свои заявки на навык стрелка, а потом снимают их временно, и только мы 4 часа покупаем. Сразу цена упадет резко». Так мы и сделали. А я себе на будущее запомнил, что по всем финансовым вопросам надо консультироваться с олигархом. В армии тоже нашлись здравомыслящие люди, и компромисс мы нашли быстро. Жаль, что несколько поздновато. С другой стороны, все эти трофеи, что мы щедро отваливали за нужные навыки, тоже землянам достались, сделав прежних обладателей нужных нам навыков намного сильнее. Так что переплатили, конечно, но это можно расценивать как наш дополнительный вклад в борьбу с инопланетянами. Раздав поручение, отправился спать, оставив на хозяйстве Дмитрия. Часов 6-7 у меня всяко было. Если все пройдет штатно, то у нас останется время на то, чтобы найти и ограбить еще одну военную базу до истечения согласованных с армией 48 часов. Проснулся по тревоге всего спустя полчаса. Вот же, блин, выбрал времечко для отдыха. «Группа космолетов движется в сторону космодрома, по траектории, которая пройдет вправо километрах в 20 от космопорта. Коды не соответствуют тем, что договорены с армией. Скорее всего, инопланетяне», — монотонно говорил Сатору. Напяливая скафандр, я прокричал в шлем: «Сколько их?» Радар высветил 2 звена по 4 корабля, итого 8. Но нет гарантий, что за ними не идет еще несколько звеньев. Скорость не очень большая, но космопорт в зону их радаров войдет минуты через 2 точно. Ударил себя по щекам, чтобы скорее очнуться от сна, надел шлем. Мозг от пощечин заработал быстрее. «Всем кораблям на взлет. Вылет в течение минуты. Летим над землей налево, потом свечкой уходим в космос», — скомандовал я. «Друзья, кто слишком далеко ушел от стартовой площадки, дождитесь нас на месте. Если быстро не вернемся, уходите через туннель и ждите нас под землей у выхода в лесу. Заберем». Посыпались доклады пилотов о готовности. Петька также сообщил, что успел взломать еще 2 корабля. Наш флот в итоге вырос до 13 космолетов, из которых нареченный «Марабу» фрегат-координатор, Сатору, как выяснилось, не имел ничего против такого названия, стоил еще нескольких обычных военных космолетов. «Серега, бегом в игру и попробуй связаться с армией, мало ли что», — приказал я. Мой корабль уже гудел, собираясь подняться в воздух. Лариса была в рубке и препятствий для взлета не видела. «Если они подтвердят, что это не их отряд, попробуем атаковать с фланга, когда мимо нас будут пролетать. Марабу, будешь нашими глазами, держись от них на таком расстоянии, чтобы точно не обнаружили». «Вас понял. И рассчитал все траектории и спецификации кораблей противника. Не обнаружат», — доложил Сатору. На борта взлетавших кораблей не успело 5 человек: Татьяна, Захар, Сенсей, Сашка и Марина. Не критично, хотя и жаль, что 2 из них были стрелками космолетов. Прокравшись над самой поверхностью, взмыли вверх, когда достаточно отдалились от космопорта и радиуса действия радаров подлетавших кораблей противника. Больше всего я ждал доклада от Сереги. Подспудно у меня сжимались кулаки. «Ну, блин, не дай бог армия снова нас обманет, начав гравить объекты на континенте раньше оговоренного времени. Уж лучше пусть это будут инопланетяне. Не хотелось бы снова терять веру в людей. Хотя, почему уж лучше? Надо, чтобы это были инопланетяне. Трофеи всегда пригодятся». Серега вылез из игры только через полторы минуты. «Пишут, точно ни один из их отрядов тут не может быть», — поспешно доложил он. «Вот никак не может. Мол, будут соблюдать договоренность с нами, как обещали». «А вот ты здорово, а то я начал терять веру в человечество». Облегченно выдохнул я. «Отряд, занимаем позиции для удара по наводке Марабу. Действуем, как работали с генералом. Первый удар лазерами. Марабу сам по себе, остальным разбиться по четыре под руководством ИИ. Сразу после этого залп ракетами. И не стесняемся, у нас их дофига и больше. Ждем команды». Хоть это и была уже не первая засада, но волновался я не меньше, чем раньше. Больше всего боялся, что Сатору вот-вот доложит, что вслед за первыми двумя звеньями инопланетян появляются новые и новые. И нам и нечего и думать связываться со слишком мощным противником. Но время шло, и надежда, что все силы неприятеля так и ограничатся 8 кораблями, крепла. В принципе, возможность этого была велика. Классика. Инопланетяне пролетели на одном космолете по наводке своих друзей, узнавших про вымершую планету. Нашли гражданский космопорт, взломали 7 кораблей, разбрелись по ним и полетели искать, что тут еще можно пограбить. Один в один наш отряд всего несколько дней назад. Если это так, а похоже, что это именно так, то все у нас должно получиться. Сигнал к самому благоприятному моменту для атаки дал Сатору. Я его тут же продублировал. Понеслась. Молниеносные удары лазерами, затем на врага тут же пошел рой из нескольких десятков ракет. На экране отражались данные с радаром Марабу. Один корабль тут же клюнул носом к земле. 4 прыснули резво в сторону, еще 3 последовали за ними несколько неуклюже. Атака лазерами явно удалась. Добавили еще один рой ракет, аккуратно последовали за ними. Как перезарядятся лазеры, добавим по тем, что еще атаки не подверглись. Конечно, теперь уже все вражеские корабли перешли в режим постоянного уклонения, и согласовать совместную атаку лазерами не удастся. Но мало ли, повезет с удачным попаданием. До ближайшей червоточины отсюда 5 минут, но такое впечатление, что внезапность атаки так напугала наших врагов, что они про этот способ спасения попросту забыли. А нет, через несколько секунд вражеские корабли все же вместо того, чтобы лететь над поверхностью планеты от нас, задрали носы, устремившись в космос. Только 7 из 8... Восьмой космолет непоправимо падал вниз с грацией камня. Ничего, мы лишь чуть дальше от червоточины, чем они, что означает, что мы будем сближаться с убегающей семеркой в процессе приближения к червоточине. И шансы, что сможем повредить лазерами хоть еще один из убегающих кораблей за эти 5 минут, достаточно велики, особенно учитывая, с какой мощью лупит Марабу. Инопланетянам просто не повезло. Будь червоточина поближе, хотя бы в 3 минутах лета, кто-то из них мог бы успеть избежать. Ясное дело, что в погоне за ними в червоточину мы после собственных предыдущих проделок однозначно бы не бросились. Но 5 минут и лазерная мощь Марабу шанса им не дали. Один за другим лазеры нашей эскадры повреждали еще целые корабли, замедляя их. А рой смертоносных ракет стремительно их настигал. Вот взорвался первый, почти сразу второй, еще 20 секунд, в облако обломков превратился третий. Нас они увидеть не могли, так близко мы не приближались. Всю радарную видимость обеспечивал Марабу. Следовательно, нам никакие риски и не угрожали. Но я себя этим не утешал. Пометуя о том, что на любого охотника всегда может найтись другой охотник, и периодически напоминал Сатору смотреть внимательно и за тем, что творится у нас за спиной. Одно радовало — в то, что преследуемая нами эскадра может вести нас в засаду, я не верил. 8 кораблей — это точно не подсадная утка. Такие жертвы никто приносить не будет. Бах, бах, бах, и еще раз бах. Все. Вражеские корабли были уничтожены. А Сатору подтвердил, что получил уведомление и о гибели 8-го корабля. Именно он его лазером так сильно в самом начале и подранил, а ракеты добили. Поздравив друг друга, приступили к сбору трофеев. Ничего не изменилось. Трофеи за сбитые корабли были шикарными, навыки и заклинания так и сыпались. В основном они были предназначены для пилотов и стрелков космолетов, позволяя улучшить концентрацию, реакцию и быстродействие в бою, что для тех и других было исключительно важно. Но Сатору, на которого пришлось 2 сбитых корабля, попалось и заклинание из другой оперы. Магическое заклинание «Дематериализация» позволяет на мгновение нырнуть в подпространство, не понеся никакого вреда от любых повреждений. Длительность действия зависит от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. Что мы могли сказать на такой приз? Только одно. Офигенная вещь, однозначно. В центре ядерного взрыва, конечно, не выживешь, там хватит и других поражающих факторов после самого момента взрыва, чтобы тебя прикончить. Но при удаче можно попытаться выкрутиться в ситуациях, когда иначе никак не спастись. Мы тут же залезли на рынок посмотреть, нельзя ли приобрести что-нибудь такое же. На нашем рынке не было такого заклинания, и близко к нему похожего тоже ничего не было. Ну да, логично ожидать, что за целый сбитый космолет могут дать вот такой особенный приз, который иначе никак не добыть. Сатору, ни мгновения не колеблясь, подарил заклинание Ютян. Та попробовала отказаться, но тут ее мать прикрикнула на нее. Первый раз на моей памяти так-то бросившая ребенка в детстве маман чувствовала, что сильно налажала, и к девушке обычно с приказами и указаниями не лезла, по крайней мере, на публике точно. Но тут рявкнула так конкретно, что Ютян тут же перестала упираться. Все лучшее детям. В этом мы с японцами оказались одинаковые. Вернулись на военный космодром, где нас с восторгом встретили застрявшие там члены нашего отряда. Им, конечно, пришлось поволноваться за время нашего отсутствия, но иначе поступить мы не могли. Останься мы ждать, пока все соберутся, могли попасть в зону действия радаров инопланетян, и бой пришлось бы принимать в совсем других условиях. А так у нас безусловная и чистая победа. Чему-то учимся полезному, но главное, конечно, не зазнаться и не влипнуть из-за этого в неприятности. Снова, уже с некоторой опаской, завалился спать. Удастся ли в этот раз или опять что-то не то случится? Хотя, если надо красиво разбить небольшой отряд инопланетян, то черт с ним, пусть снова будет. Но в этот раз свои 6 часов поспать удалось. Еще через 2 часа мы покидали космодром, обобрав его как липку. Даже местный полигон забрали, хотя наш был точно таким же. И первоначально я даже подумал, что смысла брать нет. Но олигарх тут же взвился на дыбы, напомнив, что на Земле за такую штуковину можно будет выменить все, что угодно. И ведь верно, так что и его погрузили. Благо, что Петька насобачился их разбирать, и много времени в этот раз это не заняло. 3-й военный космодром мы нашли через 1,5 часа. На нем было, к нашему разочарованию, всего 4 монитора. Встал вопрос, попытаться найти еще один или все же заняться этим. 4 военных монитора все же на дороге не валяются, а по времени мы успевали до истечения оговоренного с военными срока ограбить только 1 военный космодром. Решили все же поискать еще один. Вернуться на этот всегда можно быстро. И не прогадали. В 300 километрах нашелся еще один военный космодром. И на нем стояло 8 кораблей, 6 мониторов и 2 того типа, что у нас еще не было, постановщики радарных помех. Раза в 1,5 больше монитора, так как были забиты до краев сложной техникой, При этом по вооружению слабее даже разведывательно-диверсионных крошек, но очень ценные с любой точки зрения. Эти постановщики могли, не вызывая подозрений у противника, окутывать эскадру до двух десятков кораблей противорадарной защитой. Естественно, полностью скрыть эскадру она не могла, но процентов на 20 радары противника дальнобойность утрачивали. Так что мы рискнули, решив искать дальше, но выиграли. И по численности, и по составу космолетов на новом космодроме. Строительная площадка, туннели-прокладчик, проложенный туннель, взрыв центра управления. Схема захвата сработала безукоризненно. Взялись за взлом кораблей и сбор ценных трофеев, и почти сразу ко мне подошел олигарх. «Семен, все же, я думаю, нам не стоит бросать и те А4 монитора». «Я немножко подофигел. По времени мы явно не успевали после полного освоения этого космодрома заниматься по нашей схеме еще одним». Но все же провел расчеты. Да, никак не вписывались. Разве что взломать успеем космодром и корабли, но не больше. Да и эскадру мы с учетом этого космодрома теперь полностью укомплектуем военными кораблями, даже с лихвой. Сообщил об этом олигарху. «Так нас никто и не вынуждает покидать этот континент сразу, как истекут 48 часов», — ответил он. «Его же не взорвут тут же при помощи ядерного оружия, верно?» Договор был с армией о том, что они сюда не лезут 48 часов. Они мы отсюда сбегаем через двое суток, верно? Ну, верно, подтвердил я. Ну так давай не спеша соберем все ценное, кроме 4 мониторов, и улетим себе потихоньку, предложил олигарх. Лишние корабли запрограммируем и отправим на автопилотах в какую-нибудь точку около Земли, возле которой нет червоточин. Там их никто искать никогда не будет, верно? Чего кому-то делать далеко от планеты и от червоточин? А понадобится нам, мы всегда за ними можем слетать.